Блажен муж и женитьбе на совет нечестивый. Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженнее все надеющиеся на спасение и на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отцу и Сыну и Святому.